Глава третья. Похоже, у меня уже входит в привычку просыпаться в незнакомых местах. Это была первая мысль, которая пришла мне в голову, когда я открыла глаза. Немного приподнявшись, я начала осматриваться. Я лежала на большой мягкой кровати в незнакомой комнате, которая была отделана в темных тонах. Стены были коричневого цвета с золотыми рисунками. Окна были завешены шторами в тон стенам, а рядом с ними стоял большой черный шкаф. Также из комнаты вели две двери. Но проверить, куда именно, я не успела. Дверь, которая была прямо напротив кровати, распахнулась, и в комнату зашел Женя. Удивлению моему не было предела. Должно быть, что-то отразилось на моем лице, или была какая-то другая причина, потому что следующее, что сделал мужчина, это быстро подошел ко мне, сел на край кровати, пристально посмотрел мне в глаза и только после этого, глубоко вздохнув и взяв меня за руку, произнес: «Слава Богу, ты очнулась». «Как я здесь оказалась? И вообще, где я?» — спросила я, приходя в себя после мимолетного шока, вызванного его действиями. «Ты у меня в комнате в академии. Я принес тебя сюда после того, как ты пропустила магический удар. Врач тебя уже осмотрел. С тобой все хорошо. Заряд магии оказался недостаточно сильным, чтобы нанести серьезные повреждения. Ты просто потеряла сознание», — ответил Женя. В комнате воцарилось молчание. Мы просто смотрели друг на друга, но слова не шли. И это действительно было комфортным. Мне обычно хочется заполнить тишину хоть чем-то, но не сейчас. Это приводило меня в замешательство. «Прости меня, Алиса», — нарушил тишину мужчина. «За что?» — удивленно спросила я. «Мне не нужно было так нападать на тебя. Нужно было быть осторожнее. Я постоянно забываю, что ты не вампир. У тебя нет такой скорости регенерации, как у нас. Из-за своего любопытства и дурацкого желания посмотреть, на что ты способна, я подверг тебя опасности. И мне очень жаль», — виновато произнес Женя. «Ладно, но я больше не хочу практиковать боевую магию». «Почему?» — удивился он. «Как же тебе объяснить? Я девушка, и мне нравится быть мягкой. Нет, я не говорю, что мне не нравилось то, что я могла делать все те вещи. Но я пропустила тот шар только потому, что испугалась. И испугалась не из-за твоих нападений. Я испугалась того, на что способна, когда такие эмоции, как злость или раздражение, полностью окутывают меня. Ты видел тот шар, который я запустила в тебя, кстати, без предупреждения? Магия в нем была почти полностью черная. Светлыми оставались только несколько бликов. И это ненормально. Я ведьмочка, хоть и с изъяном после того происшествия. А ведьмочки берут свои силы из света. Они созидают, а не разрушают. Что бы было, если бы ты не успел выстроить щит? Что бы было, если бы я тебя тяжело ранила или убила? Как бы я жила после этого?» Расстроенно произнесла я свою тираду. «Алиса, прекрати корить себя. Ты не виновата. Это моя вина, что я заставил тебя действовать на уровне своих инстинктов. Я специально доводил тебя, чтобы узнать уровень твоих способностей», — попытался успокоить меня Женя. «Так это был эксперимент?» — грустно усмехнулась я. «В какой-то степени да», — честно признался он. «Но, Алиса, я тебе обещаю, что больше никогда не проверну ничего подобного. Я даю тебе свое слово. И поверь, оно многого стоит. Только, пожалуйста, давай продолжим наше занятие». «Зачем тебе это?» — поинтересовалась я, ведь для него это дополнительная нагрузка. Я хочу помочь тебе. Ты никогда раньше не сталкивалась с подобным. Тебе действительно нужно знать, на что ты способна. Ведь от этого зависит твое будущее. Ты ведь понимаешь, что совет не оставит тебя в покое. Ты для них что-то новое, неизведанное. Ты уникальна. Поэтому тебе нужно изучить все грани своих способностей, чтобы знать, как их использовать и что из них нужно показывать. Ведь совет, в конце концов, попросит тебя показать. Будь в этом уверена, — ответил мужчина. А еще, как я говорил ранее, мне интересно узнать, на что ты способна. Как я могу быть уверена, что ты не помогаешь мне по поручению совета? Ведь ранее ты и сам был ее членом. Задала я еще один интересующий меня вопрос. Как быстро все-таки распространяются слухи в этой академии? Пробормотал он себе под нос, прежде чем ответить. Я не для того ушел оттуда, чтобы работать на них. А как же должность советника магического правительства? Уточнила я. Мужчина грустно усмехнулся каким-то своим мыслям, прежде чем сказать. Эта должность была предложена мне для того, чтобы не вызвать волну протеста в вампирской среде. Если бы вампиры узнали всю правду, то никогда не приняли мою отставку. А еще могла бы начаться самая настоящая война. «Ты ведь не расскажешь, что произошло?» — уточнила я. «Может, когда-нибудь, но точно не сейчас», — ответил он, грустно улыбнувшись. Около минуты мы просто смотрели друг другу в глаза, прежде я спросила. «А сколько сейчас времени?» 7 утра без нескольких минут», — ответил он, посмотрев на часы. «Мне, наверное, пора. Ведь скоро на занятия», — произнесла я. «Да, думаю, ты права. Я сейчас открою тебе портал к твоей комнате», — ответил мужчина, вставая с кровати и отпуская мою руку, которую все это время держал в своей ладони. Я тоже встала с постели и последовала за ним. Женя остановился посреди комнаты, открывая портал. Когда все было готово, мужчина отошел в сторону, давая мне место для маневра. Я уже хотела сделать шаг внутрь, когда он снова взял меня за руку, останавливая. Странно то, что это его действие не вызвало у меня внутри волну протеста, как ранее, когда он взял меня за руку, так и сейчас. «Мы же встретимся вечером для практики», — спросил он. «Я тебе обещаю, что больше то, что произошло вчера, не повторится. И так как у меня нет сегодня занятий в твоей группе, я думаю, нам нужно выяснить это прямо сейчас». «Точно не будет чего-то подобного, что произошло вчера», — решила уточнить я. «Я тебе обещаю», — просто ответил он. «Хорошо, встретимся вечером», — согласилась я. «В то же время?» «Да», — ответил Женя, явно расслабляясь после моего ответа и отпуская мою руку. «До вечера». «До вечера», — ответила я, делая шаг в портал. Через секунду я действительно оказалась возле своей комнаты. Открыв дверь и зайдя внутрь, я сразу направилась в ванную. Мне нужно было снять вчерашнюю одежду, которая была вся в пыли, и немного расслабиться. Мне вот интересно, как Женя позволил мне лечь в такой одежде в его постель? А в том, что она была его, я не сомневалась. Да, все-таки он интересный мужчина. Вроде он мой преподаватель, но относится ко мне совершенно по-другому. Это было очень странно. И то, что меня к нему притягивает, я наконец-то призналась в этом себе. Мне совсем не нравилось. Да, он привлекательный мужчина. А еще он вампир с сильными магическими способностями. Но это еще не значит, что он хороший человек. Хотя, кого я обманываю? Разве плохой человек стал бы рисковать своей жизнью, чтобы спасти незнакомку? Притом это он помог мне совместить магии в себе и не умереть. И то, что он мне сейчас помогает освоить в этой академии, тоже что-то значит. Но что именно? Не может же он чисто из любопытства тратить на меня столько времени? Я не думаю, что у него этого времени действительно много. Боже, я не хочу больше гадать и накручивать себя. Лучше просто посмотреть, что будет дальше, а потом принять решение, нужно ли мне с ним продолжать общение или нет. С этой мыслью я направилась в душ. Вода всегда помогает привести мои мысли в порядок и снимает стресс. А вчера, к моему большому сожалению, стресса оказалось достаточно много. Я зашла в аудиторию за несколько секунд до начала занятий. Сегодня оно оказалось только одно — история вампирской расы. Я только успела поздороваться с Кирой и сесть на свое место, как из портала вышла высокая блондинка с голубыми глазами и накрашенными красной помадой губами. Она была в черном облегающем платье, которое очерчивало все изгибы ее изящной фигуры, а на ногах у нее были красные туфли на высоких каблуках. Эта женщина больше походила на модель или на кинозвезду, чем на преподавателя истории. Я осмотрелась по сторонам и увидела, что все парни в нашей группе пускали слюни, а девушки захлебывались от зависти, смотря на нее. Как предсказуемо, пронеслось у меня в голове, и я, улыбнувшись, снова посмотрела на женщину. Тем временем она, обойдя преподавательский стол, облокотилась на него со стороны студентов, выставляя на показ свои длинные ноги. «Здравствуйте, студенты! Меня зовут Ларионова Оксана Сергеевна. Я буду преподавать у вас историю вампирской расы», — самодовольно произнесла женщина. «Вижу, в этом году у нас пополнение, и не только из числа вампиров. Как тебя зовут, ведьмочка?» «Игнатова Алиса Маратовна», — спокойно представилась я. «А ты, случайно, не родственница члена совета Игнатовой Софии Сергеевны?» — с усмешкой спросила она. «Это моя мать», — ответила я. «О, какое совпадение! Почему же твоя матушка отослала тебя сюда? Разве она не знает, что случалось раньше с ведьмочками в нашей академии? Или она так от тебя избавиться пытается?» С плохо скрываемым ядом в голосе произнесла женщина. «А разве вы не в курсе? Я особенная ведьмочка», — натянуто улыбаясь, сказала я и протянула руку, выпуская магию, которая из-за испытываемого раздражения к этой женщине стала черной с яркими золотыми бликами. Это стоило того. Выражение полнейшего недоумения и шока на лице преподавательницы нужно было видеть. Из-за этого я еще шире улыбнулась. Прошло около минуты, прежде чем я сняла с пальца кольцо с сапфиром, которое одела сегодня, потому что оно идеально подходило к моему платью, и направила магию внутрь его, предварительно вскрыв вчерашнюю ранку занятия по артефактике и капнув на кольцо капельку крови. После того, как магия впиталась в кольцо, преподавательница как будто очнулась. «Итак, начнем наше занятие», — произнесла она, оторвав взгляд от моей руки и полностью овладев собой. «С чего же берет свое начало вампирская раса? Есть множество теорий касательно этой темы, но самую распространенную я сейчас вам расскажу. Говорят, вампиры произошли от одного поселения людей, которые заключили сделку с богиней, чтобы иметь силу, как у ведьм, которые жили в соседней деревне. Те люди тоже хотели облегчить себе жизнь с помощью магии. На очередном собрании было принято решение, что старейшина деревни пойдет в храм древней богини, покровительницы магического народа, которой они поклонялись, и попросит ее милости, а также отнесет подношение. Этим подношением был маленький ягненок. Старейшина, конечно же, согласился с желанием подопечных и, взяв ягненка, направился в храм. В храме он молился дни и ночи, прося богиню услышать его и даровать его народу такое благословение, как магию. Прошло несколько дней, но богиня все еще не отвечала. Тогда мужчина пошел на крайнюю меру. Он решился даровать богине жертву. Этой жертвой оказался тот самый ягненок. Взяв нож, мужчина перерезал малышу горло, пролив его кровь прямо на алтарь храма, молясь о том, чтобы богиня, наконец, исполнила его просьбу. Он оказался прав. Богиня его услышала и появилась. Мужчина уже успел обрадоваться, но, как оказалось, слишком рано. Богиня была разгневана. «Как ты посмел пролить кровь в моем храме?» — кричала она. «Я и так прекрасно тебя слышала. Просто хотела проверить твое терпение и насколько твое желание велико. Но раз ты осквернил мой храм, я исполняю твою просьбу совершенно в другом виде. Я дам тебе и твоим людям возможность пользоваться магией, но источником ее будет тьма, а не свет. И она будет не созидательной, а разрушительной. Еще одной гранью наказания будет то, что она будет постепенно исчезать из вашей крови, оставляя вместо себя зияющую дыру чего-то недостающего и принося невыносимые муки. Чтобы восполнить ее, вам придется пить кровь. Вечно. Назовем ее магией крови, а вас — вампирами. Да будет так. Сказав это, она заполнила храм и деревню старейшины тьмой, которая впитывалась в людей, после чего богиня исчезла и больше никогда не появлялась перед вампирами. Закончив свой рассказ, женщина остановилась, обвела взглядом аудиторию и продолжила. «С тех самых пор вампиры обречены пить кровь, восполняя свои запасы магии. В основном мы не отличаемся от остальных живых существ. Мы также едим, спим, работаем и тому подобное. Но то, что мы восполняем свою магию кровью, дает нам долголетие или даже вечную жизнь, потому что никто не слышал о том, чтобы вампиры умирали от естественных причин. Есть еще одно отличие, хотя в этом и наша схожесть с оборотнями. Если мы влюбляемся, то это навсегда. Вампир может полюбить только один раз за всю свою жизнь. Для нас фраза «вторая половинка» имеет прямое значение. Вампиры очень редко находят предназначенную ему пару. Но когда находят, то сразу чувствуют. Это похоже на непреодолимое влечение. Сколько бы вампир ни пытался это отрицать или сопротивляться, у него все равно ничего не выйдет. Даже если до встречи с парой вампир был в отношениях, то как только эта встреча произошла, больше он или она не сможет думать ни о ком, кроме своей пары. К истинной паре тянет его магия и его душа. К сожалению, как я и говорила, из-за того, что живем мы очень долго, то очень редко находим свою пару. Многие вампиры встречают свою половинку только после того, как прожили на свете тысячи лет. Или не встречают вовсе. Это является еще одним проклятием вампиров или в некоторых случаях благословением. Мнения разнятся. Есть ли у вас какие-то вопросы? Сначала в аудитории стояла тишина, но через несколько минут откуда-то сзади послышался тихий женский голос. «А расскажите про темных вампиров, пожалуйста». «Вампиры становятся темными по нескольким причинам», произнесла Оксана Сергеевна, глубоко вздохнув. «Самое распространенное — это желание силы. Как вы все знаете, для вампиров кровь как наркотик. С кровью мы впитываем энергию других живых существ, тем самым увеличивая нашу магию. Так вот, темные вампиры — это те, которые не смогли справиться с этой жаждой магии. Они хотели все больше и больше увеличивать в себе магию. Но, к сожалению, за все приходится платить. Так как наша магия берет источник из тьмы, то переизбыток темной энергии сводит нас с ума, после чего мы уже не можем контролировать желание восполнять магию. Самое интересное, что как только вампир становится темным, он теряет свою магию, и чтобы восполнить хоть крохи, им приходится охотиться на всех живых существ, хотя они предпочитают тех, у кого больше магии. А еще с увеличением количества темной энергии наша способность ходить под солнцем теряется. Вот отсюда взялся миф, что вампиры сгорают на солнце. А какие еще есть причины? Спросил кто-то из парней, когда женщина замолчала. Есть еще одна причина. Это желание о чем-то забыть и перестать чувствовать, ответила преподавательница. Чаще всего это происходит из-за невыносимой боли от потери своей пары или чувства одиночества от ее ожидания. Когда вампир становится темным, он перестает что-либо чувствовать. Все его моральные ориентиры стираются. Все, что он хочет, пополнить свою магию. Поэтому они становятся жесткими убийцами. Есть еще вопросы? На этот раз тишину никто не нарушил. Отлично. К следующему занятию попрошу прочитать вас первые три главы учебника. Будем обсуждать. А на сегодня все свободны. Не дождавшись звонка, который оповещал об окончании занятия, все студенты встали и начали собираться. Я последовала их примеру, а преподавательница исчезла в портале. Как только мои вещи были собраны, я направилась к выходу из аудитории. Кира догнала меня на середине пути и спросила: «Как прошло твое вчерашнее дополнительное занятие?» Но ответить я не успела, потому что когда я вышла из аудитории, передо мной открылась интереснейшая картина. Возле выхода собралась толпа, которая стояла лицом к нам, образуя полукруг. А в центре этого действия был Игорь с огромным букетом красных роз. Заметив меня, он сделал несколько шагов в мою сторону и, протягивая мне букет, произнес: «Извини». Я на автомате взяла цветы, находясь в огромном шоке, и никак не могла выдавить из себя хоть слово. Вот чего я не ожидала от этого молодого человека, так извинений, да еще таких. «Спасибо», — поблагодарила я его шепотом, немного отойдя после внезапного потрясения и вдыхая аромат цветов. «Может, ты не будешь против прогуляться со мной по территории Академии? Я знаю, что у тебя закончились занятия», — предложил парень, удивляя меня еще сильнее. «Он что, шутит?» — подумала я. Но как только я внимательно вгляделась в его лицо, то заметила, что Игорь был абсолютно серьезен. А причин, чтобы отказать ему, у меня не нашлось. хотя одна промелькнула на задворках моего подсознания. Намекну, она была про одного преподавателя, но я решил ее проигнорировать. «Почему бы и нет?» — ответила я, а Игорь заметно расслабился. Парень осторожно взял меня за руку и повел в сторону, выходя из академии. Толпа перед нами расступалась, давая возможность пройти. Когда мы вышли на улицу, я аккуратно вытянула руку из его ладони, но пошла в ту сторону, куда и парень. Он, наверное, решил просто не обращать внимания на мое действие, так как никакой реакции не последовало. Мы шли молча до тех пор, пока не оказались возле резной деревянной беседки. «Проходи», — сказал Игорь, останавливаясь у входа. Я не стала сопротивляться и зашла внутрь. Внутри беседки находились удобные скамейки, а посередине стоял круглый деревянный стол на одной толстой ножке. На стенах были вырезаны различные узоры, от цветочков до каких-то непонятных символов. «Красиво», — пробормотала я. «Согласен», — услышала я голос Игоря у себя за спиной. Положив цветы на стол, я села на одну скамейку, а парень устроился на другую, которая была прямо напротив меня. Мне хотелось что-то сказать, но я не знала, что именно, поэтому ждала, пока он заговорит. «Я хотел извиниться за то, что произошло ранее», — произнес Игорь, и в его голосе слышалось искреннее раскаяние. «Ты уже сделал это», — сказала я, — «и я тебя прощаю». «Это хорошо», — пробормотал он и спросил. «Так мы можем быть друзьями?» «Конечно», — ответила я. «Замечательно. Только у меня никогда не было друзей-девушек. И я не знаю, как себя с ними нужно вести», — признался парень. «Ничего страшного, я тебя научу», — сказала я, тихонько рассмеявшись. «Здесь нет ничего сложного. Все, что от тебя требуется, — это хорошо относиться ко мне и уважать. Впрочем, как и остальных друзей». «А про что мы можем говорить?» — спросил он, явно немного стесняясь. «Мы можем обсуждать совершенно различные темы», — ответила я. «Здесь нет ограничений, не считая нескольких пикантных тем. Я уверена, ты понимаешь, о чем я». Щеки у парня немного покраснели, но все же он кивнул. «Вот и отлично», — произнесла я. «Может, мне сначала стоит рассказать о себе?» Задал вопрос парень немного неуверенно. «Я бы с удовольствием послушала», — ответила я. «Отлично! Как ты знаешь, меня зовут Игорь, если полностью Леонов Игорь Аркадьевич. Мне 23 года, и я последний год учусь в академии. Мой отец на данный момент руководит советом. Из фильмов мне нравятся фантастика и боевики. О, я еще обожаю футбол, как, в принципе, и любой спорт. Но все же футбол — мой фаворит. Ну, вроде это все. По крайней мере, то, что сразу пришло мне в голову». «Замечательно. Давай тогда я расскажу о себе. Как ты знаешь, меня зовут Алиса, и я ведьмочка. Я очень люблю читать романы и смотреть фантастические фильмы. В последнем мы с тобой похожи. Спорт я не особо люблю, но мне нравятся танцы. И да, ты был прав. В эту академию я попала из-за своей врожденной способности влипать в неприятности. В результате чего теперь во мне живет две противоположные магии. Магия крови и светлая магия», — рассказала я. «Ого! Это как?» — спросил он. «А вот так. Меня укусил темный вампир. Когда он вытянул из меня часть светлой магии, то она заменилась противоположной. Убить он меня не успел. Его вовремя остановили. Но какое-то время я пролежала в коме, пока магия во мне не пришла в гармонию», — ответила я. «Вот это да!» — удивился он. Никогда раньше о таком не слышал. А такого раньше и не было. По крайней мере, зарегистрированных случаев нет, объяснила я. А как же ты оказалась в этой академии? Спросил парень. Меня направили сюда в наказание за свой проступок, ответила я. Ну и еще для того, чтобы испытать, как я справлюсь с магией крови. Да уж. И как ты справляешься? На самом деле довольно просто. После того, как это со мной произошло, магия стала чувствоваться еще более родной. Я не знаю, как это объяснить, но она как будто стала частью меня. Это самое похожее описание к моим ощущениям. Она подчиняется мне беспрекословно, рассказала я. Ого! Произнес парень, а его выражение лица стало еще более шокированным. Что? Просто даже вампирам, которые поступили в эту академию, магия не подчиняется так сразу. Им приходится очень много тренироваться. А они до этого достаточно много практиковались в школе, объяснил Игорь. Я была потрясена. Магия всегда мне хорошо подчинялась. У меня никогда не было с ней проблем. Да и у остальных ведьмочек особо их и не было. Я бы никогда не подумала, что вампирам приходится так сложно. Почему тогда мне так легко удается использовать магию крови? На этот вопрос у меня не было ответа. Мы какое-то время еще просидели в этой беседке, болтая о всяких пустяках, но домашние задания и дополнительные занятия никуда деваться не собирались. Поэтому, когда я сообщила Игорю, что мне пора, он был немного расстроен, но все же встал и проводил меня до общежития, после чего пошел по своим делам, но пообещал завтра еще пообщаться. Я в ответ улыбнулась и поднялась к себе в комнату, где сразу села за учебники. Время за учебой действительно пролетало незаметно, но на этот раз я успела выйти вовремя, чтобы не пришлось спешить на полигон, где мы должны были встретиться с Женей. Я пришла, наверное, минут на 10 раньше, но мужчина уже ждал меня. Это привело меня в некоторое недоумение, но я все же решила ничего не уточнять. Когда Женя увидел меня, то немного расслабился, а это означало только одно — он боялся, что я могу не появиться. «Привет», — поздоровался мужчина, когда я подошла ближе. «Привет», — ответила я. «Ну что, готова?» — спросил он. «К чему именно?» — уточнила я. «Не волнуйся. Сегодня будет совершенно непохожее занятие на предыдущее», — успокоил меня Женя. «Сегодня мы будем пробовать разрушать и созидать. И будем тренироваться на тех вещах, которые находятся вот в этой сумке». Сказав это, он показал на сумку, которая стояла у него в ногах, а потом сел рядом с ней и стал доставать из нее вещи. Внутри оказались книга, шкатулка и шарф. Я смотрела на все это и не понимала, что мне с этим нужно делать. «Так как в тебе две противоположные магии, тебе нужно попытаться вызывать их по своему желанию и управлять ими независимо от твоих эмоций. Тебе нужно будет сначала разрушить эти вещи, но не до конца. Здесь тебе понадобится весь твой контроль. А потом восстановить. Не переживай. Я уверен, у тебя получится», — объяснил Женя, раскидывая предметы. В его голосе звучала такая вера в мои силы, что она передалась и мне. Когда все вещи лежали на земле в одну линию, Женя встал, посмотрел мне в глаза и произнес: «Сконцентрируйся на своей магии. Представь ее. Визуализируй. Представь ее именно такой, какая она тебе нужна. Для разрушения тебе нужно подтянуться к темному источнику силы. Просто найди его в себе. Он у тебя внутри. Почувствуй его. Зацепись и выведи наружу. После того, как магия будет у тебя в руке, медленно направь ее сначала на книгу, потом на шкатулку, а потом на шарф. Постарайся вывести наружу только то количество магии, которое ты сможешь использовать. Это знание тоже у тебя внутри. Если сосредоточишься, ты это почувствуешь. Просто все делай медленно. Не спеши и чувствуй. Чувствуй свою магию. Она часть тебя, и ты можешь ее контролировать. Поверь мне. Я верила. Верила безоговорочно. Не знаю почему, но в глубине моей души находилось согласие того, что его слова — это чистая правда. Поэтому я не сомневалась, что у меня все получится, когда потянулась за магией. Я представила ее такой, какой она была, когда я злилась, черной с золотыми бликами. Я знала, что она может быть разрушающей, но чувствовала, что она полностью подчиняется мне. Как и говорил Женя, магия была частью меня. Я взяла совсем чуть-чуть и повела по крови к своей правой ладони. И когда я почувствовала, что она должна вот-вот выйти наружу, это произошло. Небольшое черное пламя с золотистыми искрами выступило в середине моей ладони. Оно было размером с огонь от свечи. И я полностью контролировала его. «Умница!» — похвалил меня Женя. «А теперь давай разрушать часть этих предметов. Только аккуратно. Если уничтожишь их полностью, то восстановить уже не получится». Я кивнула в ответ и присела рядом с предметами. Направив руку на книгу, я начала постепенно уничтожать ее, доставая из себя все больше магии. Когда от книги оставалась где-то половина, я перешла к шкатулке и сделала то же самое, оставив от нее лишь основание, а крышку уничтожила полностью. С шарфом у меня тоже не возникло никаких трудностей. Я взяла ровно столько магии, сколько требовалось для уничтожения половины шарфа. И мне даже не пришлось сбрасывать остатки магии. Когда я закончила, то подняла голову и посмотрела на Женю. Он смотрел на меня с восхищением. Мне даже не нужны были слова, чтобы почувствовать его гордость за меня. «Ты так быстро учишься!» — восхищенно произнес он вместо похвалы. «Теперь давай попробуем восстановить их. Потянись за своей светлой магией. Окутай ею разрушенные предметы, полностью представляя их такими, какими они были до разрушения». Я в точности выполнила его указание. В отличие от темной магии, которая была холодной, но все же приятно покалывала кожу, светлая магия была теплой и нежной. Она грела меня изнутри, и я знала, что она обязательно воссоздаст то, что было разрушено. Я не могу сказать, откуда внутри меня было это осознание, но факт остается фактом. Направив золотистую магию с небольшими черными пятнами сначала на книгу и представив такой, какой она была до этого, я дала магии делать свою работу. И она отлично справилась со своей задачей. Никогда я не видела ничего прекраснее. Конечно же, у ведьмочек магия созидательная, но она работает с определенными заклинаниями и с чем-то живым, например, если растениями или людьми. Но чтобы восстановить половину книги, которая была уничтожена, никогда о таком не слышала. Ликование во мне возросло до предела, и я за несколько секунд восстановила шкатулку и шарф, снова используя точное количество магии. Когда я закончила с этим, то быстро встала и бросилась к Жене, обнимая за шею и смотря ему в глаза. «Спасибо!» «Спасибо за то, что научил меня таким вещам!» От всего сердца поблагодарила я мужчину. Никогда бы не подумала, что способна на такое. «Я тоже не знал, Но очень надеялся, — ответил Женя, обнимая меня за талию и ближе привлекая к себе. В этот момент я поняла, что сделала. Я почувствовала, как мое лицо залила краска и сразу же попыталась освободиться. Но Женя не дал мне этого сделать, крепче прижимая к своему телу. Теперь уже я не была смущена. Вместо смущения заняло удивление, и я пристально посмотрела в глаза мужчине. В них было что-то непонятное, но чем-то напоминающее нежность. Подумав, что ошиблась, я снова попыталась освободиться. На этот раз мужчина меня отпустил, хотя явно с неохотой. Я быстро отошла от него, но резко почувствовала слабость, покачнулась и, возможно, упала бы, если бы Женя не помог бы мне устоять на ногах, придерживая за локоть. «Осторожно», — сказал он с небольшой укоризной в голосе. «Ты только что освоила новую грань своей магии. Это нормально, что твой организм истощен и просит об отдыхе». «Я не знала. Немного виновата», — произнесла я. Он только тяжело вздохнул и помотал головой. «Держи», — произнес Женя, протягивая мне маленькую шоколадку и отпуская мой локоть. А я даже не поняла, откуда он ее взял. «Это поможет восстановить твои силы». «Спасибо», — поблагодарила его я, взяла шоколад, сразу же разворачивая его и съедая. Это, конечно, помогло, но не сильно. Теперь передо мной стояла другая задача. Как добраться до общежития? Похоже, мы с Женей мыслим одинаково, потому что следующее, что он сделал, это взял меня за руку и открыл портал. Мужчина сделал шаг внутрь, затягивая меня за собой. Мы оказались прямо возле моей комнаты в общежитии. «Иди в комнату и ложись отдыхать». «Спокойной ночи, Алиса», — произнес мужчина, отпуская меня. Осторожно погладив рукой по моей щеке, при этом с той же нежностью смотря мне в глаза, он шагнул в портал. «Спокойной ночи», — прошептала я, но уже в пустоту. Зайдя в комнату, я быстро переоделась в пижаму, коротенькие штанишки и маечку, и пошла в кровать. Уснула я сразу же, так как сил бодрствовать еще хотя бы минуту у меня не оставалось.